луковые супы от остеопороза. Золотой луковый суп. 3-4 луковицы, 1 морковь, 1 столовая ложка оливкового масла, половина чайной ложки любой смеси сушеной зелени. Для приготовления лечебного супа нужно взять несколько луковиц, примерно со средний лимон. Мелко нарезать их прямо в кожуре и обжарить на растительном масле до золотисто-коричневого цвета. Нарезанную морковку залить 750 мл воды и поставить варить. Поджаренный лук всыпать в кастрюлю с кипящим морковным бульоном. Добавить приправу и оставить кипеть еще на 20 минут. После остывания процедить. Есть луковый суп при остеопорозе по половине порции на завтрак. На обед холодец 2-3 раза в неделю. Через 3 недели наступит улучшение.